Глава 10. Доктор Смерть. «Григорий Моисеевич, доставили!» «Сколько их, Филимонов? Как я просил?» «Так точно! 10 человек с Лубянки!» За окном в Арсенофьевском переулке во дворе выгружали из фургона с надписью «Хлеб» заключенных, прибывших из соседней лубянской тюрьмы. Слышался лай овчарки и хрипатый голос старшего из конвойных, сопровождавшего счетом спуск врагов народа из жестяного жерла грузовика прямо в преисподнюю. «Третий пошел! Четвертый пошел! Пятый пошел!» Майроновский довольно потер ладони, подтянул съехавший галстук. Привычка. Сердито взглянул на фармаколога Филимонова, тяжело и старательно дышавшего куда-то в сторону. И заметно, едва державшегося на ногах. «Опять, сука, спирт локал. Я замнаркому на тебя рапорт составлю, сволочь!» «Никак нет! Я трезв, товарищ начальник! Просто так, с устатку, на работе!» Григорий Майроновский, который возглавил в конце 30-х строго засекреченную лабораторию X, специальное подразделение, занимавшееся исследованиями в области токсических веществ и ядов, знал, что среди его сотрудников царит горькое пьянство. «Слабаки!» — презирал их Майроновский. Но иногда сам, в одиночку, за запертой дверью, принимал граненый лабораторного спирта и в глубине души оправдывал Филимонова, Григоровича и остальных подчиненных ему ученых. «С гнилым материалом, с отпетыми врагами народа работаем. Без пауз трудимся. Как тут, скажите, товарищи чекисты, не запить?» Он и в самом деле, если не был аскетом, но выглядел словно монах после исступленного поста. Костистая фигура, худое лицо, впалые щеки, плюс косые в разные стороны глаза. Взгляд такого человека не поймаешь. Токсикологическая лаборатория отдела оперативной техники, зашифрованная как «Лаборатория X», «Лаборатория номер 12» или просто как «Камера», занималась разработкой ядов и прежде всего их испытаниями. Прообразом ее была особая группа или так называемая группа Яши, небольшое подразделение, созданное Яковом Серебрянским. Знаток Востока, как-никак служил от ВЧК не только во Франции, но и в Персии, Палестине, Серебрянский пользовался в советской резидентуре авторитетом специалиста по самым изощренным отравлениям. Особо ответственной задачей считалась разработка ядов для их использования за рубежом. Подопытных кроликов хватало. В стране, согнутой товарищем Сталином в бараний рог, волнами шли чистки. А задачи перед камерой пыток в Арсенофьевском переулке, в двух шагах от Кузнецкого моста, где до большевистского переворота уютно располагались модные французские бутики, были поставлены поистине глобальные. Создать такие яды, которые бы маскировали свое гибельное действие под естественные причины смерти или болезни человека. Основной контингент клиентов Майроновского, служившего под началом Наума Эйтингтона в отделе политических убийств, составляли приговоренные к смерти. В приговоре Наума Эйтингтона, прозвучавшем после смерти Сталина и расстрела Берии, будет сказано: «Установлено непосредственное участие Эйтингтона в умерщвлении людей путем инъекции яда». Среди них, кстати, были и иностранцы. Военнопленные и политические эмигранты, обвиненные в шпионаже, поляки, немцы, японцы, корейцы. Советский Союз больше не нуждался в Коминтерне с его разветвленной агентской сетью. Вместо интернационалистов-идеалистов и русских эмигрантов-патриотов пришли сталинские опричники. Так что жатва у чекистов была обильная. Но попадалась им и явная экзотика. Скажем, американец Исайя Огинс, трудившийся от Америки до Маньчжурии нелегалом от чекистов и входивший, в частности, в присной памяти парижскую разведгруппу баронессы Лидии Сталь. Под этим именем вошла в историю шпионажа мещанка из Ростова Лидия Шкалова, ставшая после брака с оздейским аристократом баронессой Сталь, фон Шталь, и возглавлявшая в Париже под кодовым именем Ольга разведгруппу чекистов, которая действовала в эмиграции под прикрытием великосветского лупанария. «Стальная женщина» — так называли Лидию ее сотрудники, оказалась двойным агентом, работавшим также и на гитлеровский Абвер, была арестована французской службой безопасности Сюрте. Оггинс, гражданин США, на всякий случай, как и многие бывшие агенты Коминтерна, посаженные за решетку, должен был вот-вот под давлением американского посольства выйти из лагеря. А в Кремле ничуть не хотели, чтобы американец начал рассказывать в США о жизни в ГУЛАГе. Выход нашли. Оггинса отравили. А следом за ним и некоего шведского секретного агента с красивой фамилией Валенберг и со странным тропическим именем Рауль. Да-да, тот самый шведский дипломат, который в период Холокоста героически спас жизни десятков тысяч венгерских евреев. Рауль Валенберг был задержан СМЕРШем и тайно переправлен в Москву после занятия Будапешта советской армией. Он тоже был казнен на Лубянке с помощью ядов. Заметки на полях. Летом 1953 года на волне расправы с Лаврентием Берией был арестован и генерал Павел Судоплатов, легендарный киллер КГБ, прозванный «королем террора». В вину ему поставили применение ядов для совершения убийств. И Судоплатов, признавший предъявленные ему факты, начал рассказывать. Вот, в частности, как он вспоминал о ликвидации польского инженера Наума Самета, занимавшегося в СССР разработкой подводных лодок. Уставший от строительства социализма в одной отдельно взятой стране, Самет, еврей, решил эмигрировать в Палестину, тогда еще британскую. Из страха, что советская секретная информация тогда попадет к англичанам, в КГБ решили его убить. Специально для этого в Ульяновск, где жил и работал Наум Самет, послали группу во главе с Майроновским с заданием под предлогом профилактического осмотра сделать слишком много знавшему инженеру смертельную инъекцию яда Курары. Вот как сказано о проведении этой операции в отчете за подписью генерала Судоплатова. В 8 часов 50 минут С. вышел из гостиницы и направился в центр города. На углу улицы Гончарова и Краснознаменного переулка, по моему указанию, товарищ Пожаров, одетый в форму милиции, под видом проверки документов произвел задержание С. Так в отчете зашифровали инженера Самета. Момент задержания являлся сигналом для товарищей, ведших наружное наблюдение, и они начали подтягиваться к Пожарову и вместе с задержанным С. сели в находившуюся поблизости машину «Додж». Как только С и группа вошли в машину, она двинулась к поджидавшей нас грузовой машине «Студебеккер». Когда «Студебеккер» выехал за город, мною было отдано распоряжение произвести у С личный обыск. Эта команда являлась сигналом для профессора Майроновского произвести укол. Как только было сказано «произвести личный обыск», сидевшие рядом с ним приподняли С, поддержали его за руки. В это время Майроновский сделал укол в ягодицу С, куда ввел 200 миллиграммов раствора. Действие курарина началось через 3-5 минут. С начал тереть глаза, жаловаться на сердце, задыхаться, терять голос. На 10-12 минуте С упал на руки сидящих с ним рядом товарища Майроновского и Лебедева. У С началась агония. Минут через 5-7 после этого тело С было снято с машины и положено на дорогу. Студебеккер переехал через тело С, и когда я убедился, что С мертв, вся опергруппа направилась в Ульяновск и выехала в Москву. Для справки. 12 сентября 1958 года генерал-лейтенант Павел Судоплатов был приговорен военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам лишения свободы за активное пособничество изменнику Родины Берия, подготовке государственного переворота, производство опытов над людьми, похищение и многочисленные убийства. Только отсидев весь срок, ослепший на один глаз, и перенесший 3 инфаркта, Судоплатов вышел на свободу. Первые опыты в лаборатории смерти Майроновский проводил с производным соединением иприта. Палач особо любил этот яд. За научные работы о нем получил по совокупности ученую степень доктора медицинских наук. Не напрасно. Иприт – отрава для лубянских удобная. Без малейшего вкуса, да и бьет наверняка. Один вот только минус. При вскрытии трупа в организме устанавливается наличие этого яда. «Лучше ищите! Не подведите партию коммунистов!» Напутствовал доктора смерть и его истеричную команду. Люди спивались, сходили с ума, порой кончали жизнь самоубийством, не в силах переносить крики несчастных подопытных. Лично товарищ Лаврентий Берия. И полковник медицинской службы Майроновский увлеченно искал, любой ценой оправдывал оказанное ему высокое доверие партии Ленина-Сталина. После неудачи с ипритом он начал экспериментировать с целым коктейлем из ядов. Колхицина, талия, рицина, дигитоксина. Дигитоксин – сердечный гликозид из листьев наперстянки шерстистой. Сердечные гликозиды также содержат олеандр обыкновенный, наперстянка пурпурная, ландыш майский, желтый олеандр и ургинея приморская. В малых дозах лекарства для лечения хронической сердечной недостаточности. В чрезмерных – яд. Разными были только концентрации этих веществ и способы их введения в организм. Каждая линейка, так Майроновский окрестил свои адские испытания, требовала 10 двуногих подопытных кроликов. Для всех жертв устанавливался период наблюдения за действием яда – от 10 до 14 суток. Если за это время испытуемый не умирал, точнее выживал, его все равно, как опасного свидетеля, списывали в расход, расстреливали. За агониями некоторых жертв Наум Эйтингтон наблюдал лично, через глазок наглухо заклепанной металлической двери. Как говорил следствию Майроновский, целью присутствия Эйтингтона было убедиться в действенности препарата, так как операция санкционировалась Сталином. Если смертельного исхода не наступало, что случалось крайне редко, и испытуемый поправлялся, на нем же испытывался и другой яд. Максимально допустимое число попыток на одном человеке – 3. Способы введения отравы в организм жертв пробовали самые разные. Яды и в еду подмешивали, и уколы делали, и кожу ими опрыскивали. Особый интерес у чекистов вызывали опыты с разрывными пулями, причем в неубойные места. Смерть наступала от отравления за период от 1/4 часа до часа, в зависимости от того, куда попадала пуля. Как потом скажет сам Майроновский, все случаи с применением отравленных пуль кончались смертью, хотя я вспоминаю один случай, когда подопытного достреливали работники спецгруппы. Пуля остановилась у кости, и подопытный ее вытащил. Заметки на полях. В РСХА, Главном управлении имперской безопасности нацистской Германии, изобретением ядов и их испытанием на заключенных занимался целый коллектив под руководством врача-садиста Йозефа Менгеля, прозванным «Ангел смерти» из Освенцима. Даже фашисты, работавшие рука об руку с Менгеле, зачастую были шокированы искренним наслаждением, которое он получал, мучая своих жертв. Яды в дальнейшем пригодились в первую очередь нацистским лидерам. Геббельс, Геринг, Гиммлер, да и сам Гитлер покончили с собой, а порой и со своими близкими, приняв цианистый калий. Кстати, о Менгеле. Он благополучно прожил до конца своих дней в Бразилии, где тихо скончался в 1979 году. Советский доктор смерть, не знавший устали, обычно присутствовал при всех испытаниях. В том числе и тогда, когда опробовалась отравленная подушка, вызывавшая сначала сон, а потом смерть подопытного. В годы Второй мировой войны лаборатории X был разработан ботулинический токсин специально для применения в Париже. Препарат был успешно заброшен во Францию, а потом в Москве случился жуткий скандал. Майрановского и его заместителя Муромцева самих чуть ли не объявили на Лубянке врагами народа. Парижский яд по каким-то мистическим причинам оказался недействующим. Потом в нескончаемых лубянских коридорах станут говорить, будто этот яд был предусмотрен аж для самого Гитлера, неоднократно посещавшего французскую столицу. Впрочем, доктор Майрановский, по представлению наркома госбезопасности Меркулова, ставший профессором медицины, все равно оставался на лучшем счету у спецслужб. Ему после долгих поисков удалось создать яд, идеально подходящий чекистам для их заплечных дел. Отраве присвоили кодовое имя – К2. Человек, принявший эту гадость, цитирую заключение официальной экспертизы, как бы делался меньше ростом, слабел, становился все тише и через 15 минут умирал. Чтобы стопроцентно убедиться в надежности К2, лубянские борцы за дело пролетариата предприняли независимую экспертизу. Труп одной из жертв К2 отвезли в морг знаменитого Московского института скорой помощи имени Склифосовского для произведения анонимного вскрытия. Диагноз патологоанатомов, не обнаруживших никакого подвоха, звучал безапелляционно. Больной умер от острой сердечной недостаточности. Майрановский был, можно сказать, увлеченным естествоиспытателем. Этот монстр потом будет охотно делиться впечатлениями от своих отравленных открытий. Станет подробно рассказывать о страданиях жертв при отравлении тем или иным ядом. Особенно мучительной он назовет смерть от аконита, которым он отравит 10 человек. Впрочем, все это будет позднее, когда палач сам окажется за решеткой. А пока нет официальных цифр о количестве жертв доктора смерть. По некоторым экспертным оценкам, как минимум более 200 человек. Он сам сообщит с гордостью. «Моей рукой был уничтожен не один десяток врагов советской власти, в том числе националистов всякого рода». В заключении несколько слов о самом Майрановском. Доктор Смерть, решили в аппарате Берии, слишком много знал. Ставший на ударной ядовитой службе законченным алкоголиком, профессор-полковник, видимо, что-то где-то лишнего сболтнул под банкой. В декабре 1951 года его арестовали. Органы не нашли ничего лучшего, чем вменить в вину Майрановскому незаконное хранение сильнодействующих веществ и служебную халатность. Решением особого совещания при Министерстве госбезопасности доктор Смерть получил 10 лет тюрьмы. Но даже сидя за решеткой, он продолжал консультировать. Под конвоем его частенько вывозили из Владимирской спецтюрьмы номер 2 в Москву, где Майрановский старательно организовывал на явочных квартирах отравление неугодных Лубянки. Не понявший, что происходит в стране Советов после смерти Сталина, доктор Смерть, считавший себя безвинно осужденным, писал из тюрьмы долгие патриотические письма Лаврентию Берии, уже благополучно расстрелянному Хрущевым. Майрановский аргументировал причины своего освобождения необходимостью дальнейшего совершенствования в СССР работы над ядами. «У меня есть предложение по использованию некоторых новых веществ, как из ряда снотворного, так и смертельного действия. Техника применения наших средств в пищевых продуктах и в напитках устарела, и необходимо искать новые пути воздействия через вдыхаемый воздух. Готов выполнять все ваши задания на благо нашей могучей Родины». Эти письма, направляемые верному ленинцу Сталинцу товарищу Берия, очень порадовали организаторов его свержения. Искренние показания Майрановского оказались среди самых убедительных аргументов в оправдании расстрела Берии и его подельников. Самого же доктора Смерть не расстреляли. Он полностью отмотал на нарах свою десятку. А когда вышел на свободу, принялся, невероятное дело, хлопотать о реабилитации. Все произошло с точностью до наоборот. Его опять посадили, а потом выслали в Махачкалу, в заштатную биохимическую лабораторию. Однако руководить и ею Григорию Майрановскому, упорно продолжавшему направлять с Кавказа в столичные органы Апелляционные письма в стиле откровений о прошлом было не суждено. В 1964 году, в 65 лет, доктор Смерть скоропостижно скончался от острой сердечной недостаточности. Его соседи скажут, давая показания в милиции, что перед смертью Майроновский как бы сделался меньше ростом, ослабел, становился все тише.